моргнувшие глаза, почувствовав, как шевельнулись мокрые ресницы, отодвинулся и тихо, но внятно сказал: «Дождись, и потом все будет хорошо. Поняла? Больше никогда не будет, как было раньше. Будет по-человечески. Дождись». «Да вылезайте ж, молодой человек!» — вмешалась проводница. «Вылезайте же! Сколько ж можно провожаться? Не переживайте. Доставим вашему красавицу вместе с ее пузиком в полном порядке до самой Одессы. Она вам телеграмму отобьет». Далеко впереди коротко вякнул тепловоз. Он спрыгнул на перрон. Нина выглядывала из-за толстого шинельного плеча проводницы, лицо ее не выражало ни горя, ни любви, только испуг. Вдвоем с Ахмедом они осторожно положили камень, на котором светлели новые гравированные строчки, на бок, и Ахмед пошел к воротам кладбища покупать у ханык раствор и брать в аренду инструмент. Он остался, глядел на еще рыхлую землю, опершись на железную в завитках ограду могилы. «Забетонируем!» — сказал тихо подошедший Ахмед. «Забетонируем кругом, Мишка! Оно никогда не просядет, еще тебя дождется!» «Только ты навещай без меня, дядя Ахмед», — попросил он. «Если что, поправь». «Поправим, поправим, если что», — согласился Ахмед. «Не переживай, Мишка». Ночью зазвонил телефон. Он вскочил, ничего не понимая, решив, что это уже будильник, пора в военкомат. Потом сообразил и, не зажигая света, босиком прошлепал по холодному и пыльному паркету в прихожую. «Тебе плохо?» — услышал он в трубке Танин голос. «Тебе плохо? Хочешь, приезжай. Я знаю, она в Одессе». Он не испытал ничего, даже удивления, даже досады. Хотелось только скорее вернуться в постель, закрыть глаза, не думать, заснуть. «Приезжай. Тебе станет легче. Ты же помнишь, тебе всегда становилось легче у меня». Она помолчала, дожидаясь его ответа, но он молчал тоже. «Ты слушаешь? Алло?» «Нет», — сказал он. «Нет, я не приеду. Все, Таня, прощай. Завтра я уезжаю». «Я знаю и это», — сказала она и повесила трубку. Он проснулся. В вагоне перед утром стало холодно. По проходу бродили похмельные тени, тащили где-то добытые лишние тюфяки укрываться. Со стороны тамбура доносился кашель и тоскливое бормотание проснувшихся, окончательно и вышедших покурить с утра. С грохотом отъехала дверь проводницкого купе. Заорал сержант: «Рота, подъем!» Сержантские сапоги четко стучали по коридору. Стук приближался. «Подъем, салаги! Постель скатать, разместиться под всяком, перекур заканчивать! Поверка, рота!» Сержант заглянул в отсек, ухмыльнулся, встретившись с ним взглядом. «Салтыков твоя фамилия?» «Так, Салтыков, вопрос молодому бойцу. Как ты называешься?» «Рядовой Салтыков», — неуверенно ответил он, уже привычно вставая, пытаясь попасть ногами в расшнурованные, валявшуюся на полу старые еще школьные ботинки. «Тебе до рядового еще пердеть, срать, не досрать!» — обрадовался сержант. «Ты теперь называешься Чмо! Понял? Пойдем дальше. Почему Чмо?» Отвечай по усталу, Салабон. Ну,